По терему разносились крики роженицы. А с ней я сжала светоч в узелке и подняла голову. Все в порядке будет, ведь как только я унесу самоцвет, способности забавы к магии ослабнут, и она не сможет помочь себе. «Себе она завсегда поможет», — успокоил Клёпа, настойчиво выпроваживая меня за порог. «А вот всякие глупости, вроде тряпок, самотерок, свою силу потеряют. Туда им и дорога». На крыльце беспокойно метался Варфоломей. «Вот ты где!» — накинулся он на меня. «Ты почему без меня в терем пошла? Договаривались же!» Тут он увидел домового позади меня и округлил глаза. «Так что, светоч, мр, у тебя?» Я показала узелок. «Мр, благодарю!» — церемонно кивнул Варфоломей Клёпе. Тот махнул рукой и исчез. С заднего двора донесся гул толпы. «Все смотрят?» – удивилась я. «Блюдце и без забавы работает?» «Еще как работает!» – заверил Варфоломей. «Ой, там такое показывали! Торговцы из больших бобров на ярмарку выехали, а сразу за селом на них разбойники напали!» Тут он запнулся и виновато отвел глаза. «Вот где ты был, пока я Клёпу по всему терему разыскивала», — укорила я. «Меня, между прочим, забава в своей опочивальне застукала, а ты тем временем молоко лакал, да глаза в блюдце пялил». Кот с самым виноватым видом повесил мордочку и прижал ушки. «Ладно», — смягчилась я, — «узнал хоть что полезное». Новости из больших бобров навевали мысли о причастности соловья-разбойника, который мог навести банду на местных богачей, но сейчас меня больше волновало отсутствие новостей от Ива и целебная сила светоча. «Мрррр, пока нет», — встрепенулся он. «Но в самом начале забава сказала, что в царском тереме случилось что-то невероятное, а Гаша как раз разузнает подробности и расскажет о них в конце вечера». Что ж, я глянула на ворота, у которых дежурил страж, и прислушалась к крикам забавы из терема. «Пойдем поглядим. Не стоит обращать на себя внимание сторожа, лучше покинуть терем, незамеченный в толпе селян. Да и опасаться забавы не стоит, ей сейчас не до меня, и вряд ли она успеет разродиться до конца вечерней трансляции». «Сидор, ты!» – раздались удивленные возгласы зрителей со двора, и мы торопливо свернули за угол. Так и есть, в блюдце красовалась до нельзя довольная рожа Сидора. Какую сплетню он приготовил на этот раз? «Ты разве уже добрался до замка Кощея?» «Загадочная и небывалая трагедия задержала меня в Замышляевке», с горящими глазами сообщил Сидор и интригующе умолк. «Давай, говори уже, не томи!» Взволнованно загудела публика. Сидор удовлетворенно кивнул и начал рассказ. «В считанные минуты избу знаменитой на все лукоморье чародейки Любавы охватил пожар!» – ахнули зрители, пока мы с котом заняли места в последнем ряду. Бревен нам уже не хватило, пришлось стоять, зато обзор был как на ладони. «Потоп!» – огорашил публику Сидор. «Среди белого дня на глазах у соседей избу разметало в бревна огромной волной. На волне, как на гигантском коне, восседал водяной и крушил все вокруг. На развалинах средь воды резвились русалки, смущая покой честных сельчан своим срамным видом». Раскрыв рот, я слушала вранье Сидора и стремительно краснела, осознавая свою вину перед водяным. Зная Сидора, нетрудно было предположить, кого обвинят в произошедшем. «Не оставив от дома ни бревнышка, водяной погрозил кулаком сельчанам, нырнул в воду, затопившую огород, и исчез вместе со своими хвостатыми девками», — продолжал заливать Сидор, обходя развалины дома Любавы со своим зеркальцем и показывая масштаб причиненного ущерба. «Саму Любаву на развалинах дома найти не удалось. За что водяной ополчился на безобидную чародейку? И чего ожидать от ополоумевшего хозяина? Вот, поживем, «Увидим», — зловеще заключил он. «А пока последние новости о нашем доблестном Чернославе, который, не покладая меча, ратует о нашем благополучии. Сейчас богатырь направляется к Страхолесью, где на медне объявилось страшное чудовище о пяти головах. Несколько богатырей уже потерпели поражение в борьбе с чудищем. Вся надежда на бесстрашного Чернослава. Об исходе поединка я сообщу вам позже». Сидор отключился. Публика загалдела, обсуждая новость, но практически сразу в блюдце возникло взволнованное личико Агаши. «Эй, вы там?» Она дунула в блюдце и протерла его со своей стороны рукавом. «Тута, тута!» – загалдел народ. «Рассказывай, что разузнала!» Агаша кивнула и бойко залопотала. «Тогда слушайте, что мне удалось разузнать. Вчера ночью неизвестный Витязь пытался выкрасть нашу горячо любимую царевну Василису из ее покоев. Доблестная стража вовремя остановила похитителя. Сейчас он заключен в темницу, где дожидается казни». Зрители одобрительно заголосили. Кто-то высказал желание доехать до Златограда, чтобы наблюдать казнь воочию. Остальные выражали надежду, что Агаша покажет им казнь хоть одним глазком. «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах», – польщенно зарделась девочка, – «но кое-что могу показать вам уже сейчас». «Ни за что не поверите, где я сейчас нахожусь. На задворках царской темницы. Пришлось, конечно, поторговаться со стражниками, но оно того стоит. Сейчас вы своими глазами сможете увидеть того, кто хотел выкрасть нашу царевну. Глядите!» Зеркальце метнулось в сторону, отразило решетчатое окно, скользнуло между прутьями решетки и показало порванную в кровавых пятнах рубаху и светло-русую макушку узника. «Эй, ты!» — позвала Агаша. — Слышь, богатырь! Узник повернулся, и у меня перехватило дыхание. Кровоподтеки на родном до черточки лице, распухшие от ударов губы, рассеченная острым бровь и гордо вздернутый подбородок. «Ив, глупый, ну что же ты натворил?» Казалось, глаза рыцаря смотрят прямо на меня, но тот видел всего лишь пронырливую Агашу. — Чего тебе, девочка? Всегда звонкий голос рыцаря был глухим, как из-под пола. «Слышь, богатырь!» – деловито осведомилась Агаша. «Ты по что царевну скрасть хотел? Любишь? Али Кощей злато посулил за ее возвращение?» Ив усмехнулся и отвернулся к стене. «А пленник от объяснений отказался», – прокомментировала Агаша. «А значит, есть что скрывать, точно Кощею служит!» – вынесли вердикт сельчане и принялись смаковать новость. «Подробности и последние известия из царской темницы смотрите завтра», – отрапортовала напоследок Агаша, и блюдце заволокла темная пелена, знаменуя конец забавы. Сельчане, громко обсуждая увиденное, поднялись с лавок и потянулись к воротам.